Это было их главной слабостью, ведь разорвав связь с Империумом, они не дали достойной альтернативы. Полный провал дворянства, которое не понимало, чем должно заниматься. И даже эта борьба за свободу, она уже звучала мутно, ведь делить одну траншею бойцы как-то не очень-то и хотели. Это общество развалилось бы само через год, уничтожив все возведенное Империумом наследие, превратившись в дикарей. И пока дворянство с перерезанными глотками падало на свои шелковые ковры, а мои пираты лихо собирали все добро в богатых кварталах, офицеры одним за другим признавали мое командование, ведь альтернативы просто и не было. Генералы оказались паркетными трусами, что заняли эти посты, когда народ повесил настоящих военных, а губернаторша не выходила на связь. Кто-то должен был все координировать, этим я и занялся, а лишних вопросов никто не задавал, ведь прямо сейчас Друкхари вырезают один отряд за другим. Надо было действовать уже сейчас и действовать жестко. Не столь даже важен сам план, сколько его наличие и бескомпромиссное следование поставленной цели без каких-либо сомнений, ведь в такие моменты каждая секунда промедления оборачивается катастрофой. Минометы. Запрашиваем поддержку минометов. Прием. В вокс-станцию кричал боец, но минометы уже были уничтожены. Словно жнецы Друкхари были повсюду. Их мобильные отряды врезались в оборону и пронзали ее насквозь, после чего начинали ввергать в хаос тыловые подразделения. Это была война котят с волками, но была она таковой лишь до поры до времени. «Дворец уже близко, идем на прорыв к нему», — произнес по своей связи корсар, мчась на своем гравицикле. «Будем там первее всех», как вдруг его резко выбило из седла, настолько резко, насколько это может сделать стальной трос, натянутый через всю улицу. Но его панцирь от такого удара деформировался, всю его грудную клетку разворотило, но на две половинки его не разрубило. А вот второму его товарищу трос уже снес голову. И таких тросов у нас было растянуто много. Резкий прорыв обернулся тем, что бойцам на мобильной технике пришлось набирать высоту, однако на высоте их уже было куда легче подбить. Как и среди руин, в том числе на крышах домов, все еще сидели солдаты, готовые стрелять из всего, что есть. Маневрировать мобильным отрядом в таких условиях стало сложнее, а самые дерзкие заходы вглубь наказывали уже куда сильнее. Правда, в ответ всегда стреляли ударные корабли, уже не космические, а более приземленные, выполняющие роль техники на поле боя. У них даже паруса были, как и в целом они были куда маневреннее обычных танков, и на бортах они несли пушки, способные как просто вывести из строя тяжелую технику Империума, так и просто превратить в фарш пехоту. Особенно много у Друкхари было рейдеров, которые тоже летали очень быстро, хоть и скорость достигалась ущербом в прочности и защите, из-за чего один меткий выстрел легко мог убить даже рулевого. Но попасть в такую цель было сложно, скорее это происходило по случайности, как и в целом техника такая редко оказывалась под обстрелом артиллерии или перекрестным огнем. В засаду ее поймать тоже крайне сложно, но и на них можно найти управу. В моем случае это было сделать проще простого. «Они идут на второй заход, все в укрытие», — кричал командир, но крик его утонул в ударе посоха. С обсидиановой сферой на навершие я методично наносил удар за ударом прямо в пол, оставляя сначала небольшие трещины, а затем проламливая асфальт и создавая всполохи магии. Чудные огни разгорались вокруг, потоки энергии начали завихряться, а в какой-то момент и вовсе сам ветер пришел в движение, а над городом начал образовываться ураган. «Погода сегодня нелетная», — произнес я, и в момент очередного удара посоха обсидиановая сфера треснула, и из трещины тут же вырвалась мощь варпа. Словно бы зрачок она сияла и выбиралась наружу, а вверху ее тут же подхватывала птичка, сверкая различными цветами. Безумство стихии могло даже человека с ног сбить, и это на земле, в воздухе же происходило и вовсе нечто безумное. Одним за другим ударные корабли Друкхари сносило, снижая их активность еще сильнее. Но оставались еще бойцы ковинов и кабалов, как и на стороне их были мутанты, что несли на себя тяжелое вооружение, как и сами отряды Друкхари использовали огромное количество смертоносного оружия. Они пробивались все дальше и дальше, порой даже не неся потерь, ведь их вооружение было не только высокотехнологично, но и в целом его было много. А у нас даже лазган считался редкостью, у большинства было примитивное стаб-оружие, пули которого иногда как горох отскакивали от брони Друкхари. Сила плоти подвела вас, пули и мечи оказались слабы пред врагом, но даже не имея всего этого, знающий может победить. Тем временем голос мой пронесся по всему городу, вместе с демоническим хохотом темного бога. Внемлите его голосу, узрите истинную мощь, что всегда была скрыта в вас. Проснитесь и позвольте повелителю перемен уравнять ваши шансы. И стеклянный дождь обрушился на врагов. Острые осколки крошили Друкхари одним за другим, они уже сами уходили в укрытие, не смея оставаться на открытой местности. А смех Дзинча становился все сильнее, пробуждая психический потенциал тех, кто слишком долго спал. Но не только малочисленным спящим псайкерам протягивалась рука Бога, но и каждый смертный мог встать на новый путь. Всякий, кто хоть чуть-чуть жаждал перемены и изменений, мог получить эту милость. Взамен же надо было лишь признать своего нового повелителя, чтобы цунами красок не оставило и следа от отчаяния, безнадежности и смирения. Глава 243. «Мы потеряли больше 7000 бойцов», — доложил разведчик Друкхари своему капитану, стоящему среди трупов и горящих химер. «Хаос колдуны жертвоприношения», — злобно шипя говорил капитан, глядя на пылающий город. «Они того не стоят». И он был чертовски прав, ведь войдя в первые бункеры, Друкхари обнаружили не пленных, а трупы с жуткими рисунками. Ну и демонов попутно, которые уже были внутри самых отчаянных. Также с ума сошли псайкеры, которые сами по себе были крайне слабы и не могли представлять угрозы в бою даже несмотря на пробуждение. Но они стали фактически дверьми для сущности варпа, как и в процессе безумия их мощь вырастала. Правда, они становились неконтролируемыми и опасными в том числе для союзников, но такие мелочи меня не волновали. Боже император, до чего мы докатились, вздохнул Алор, глядя на поле боя. Ксенос и ересь убийства невинных. Так, Алор, а напомни как нам всем, что бы сделал Империум в таком случае? Спросил Мордрит и даже отвлекся от своих дел. То есть, ну, когда все выходит из-под контроля, что там делает Инквизиция, например? Часом ли не выжигает все, чтобы ничего врагу не досталось? А серые рыцари, ты реально возмущаешься тому, что мы просто сами убили этих людей, чтобы те не попали в плен? Вы отдали их души хаосу. Так все души после смерти все равно отправляются в варп к хаосу. Ты не понимаешь, это другое. Даже святая инквизиция она их сжигает, заживо. А мы просто глотки повскрывали без мучений. Вся твоя претензия лишь в том, что на стенах восьмиконечные звезды вместо аквилу нарисованы. Нет, неправда. Ты не сможешь меня убедить в том, что это одно и то же. Алор, я не пытаюсь тебя в этом убедить. Я пытаюсь тебе объяснить, что мы сделали это гуманнее, чем ваш Империум. Заткнитесь и занимайтесь своими делами, сурово произнес я, прервав спор, после чего вернулся к поддержанию урагана. Мордрит, ты уже закончил наносить письмена на дворян? Нет, работай. Алор, тебе там заняться нечем. Чем эффективнее ты используешь свое хрустальное тело, тем меньше глоток нам придется резать местным. Выполняй поставленную задачу. Жестко с ними, произнес Лекс, но зря полез под руку. Так, ты берешь Юртина и вы отправляетесь к Тарквимаде, чтобы возжжение душ происходило в два раза быстрее. Да, стоит только не загрузить кого-то делами, как они начинают мешать уже тебе выполнять свои задачи. Как и в целом, порой некоторые отголоски забывали свое место. Мордрит вот меня порой за друга считал, а не за начальника. Алор иногда тоже мнил себя сверхчеловеком, он же Астартес, но по факту опыта у него было, что кот наплакал. Поэтому надо было встряхивать их и напоминать обо всем этом. Но порой случались просадки, ведь уровень моей многозадачности не поспевал за очередными вызовами. Еще и этот капитан Дрейк что-то начало шибко часто с другими отголосками говорить, каким-то образом быстро научился делать это незаметно для меня. Я, конечно, могу его взять под личный контроль, но тогда либо этот создаваемый шторм ослабнет, либо другие аспекты вроде тех же созданий проклятых артефактов. А мне же нужно совершенствоваться как псайкер, другого выхода просто как бы и нет. Юртина тоже приставить как бы можно, но он слишком пассивен. Из него получается хороший страж, но не шпион. Мордрит мог бы справиться, но он буквально моя правая рука, которая сейчас занимается не менее важными делами. Как и в целом, у меня были амбиции на основе Дрейка взрастить себе удобный инструмент. В конце концов, корабли – основа всего. Так что либо самому все перенять у Дрейка надо, либо сделать его удобной марионеткой. Ах, они уже решили отступать, протянул я, замечая, как количество душ, уходящей в мой вихрь, резко уменьшилось, а значит интенсивность боев упала. Как и по ВОКСу передавали о возвращении ранее утраченных позиций, То есть некоторые офицеры провели успешные контратаки. Такое возможно только при отступлении Друкхари. А значит, пора было выводить свои корабли. Маленькие, слабенькие, спрятанные за спутником и полные отбитых наглухо пиратов, что пережили несколько встреч с демонами и вообще уже ничего не боялись, готовясь идти на абордаж. Тем более и голос их капитана звучал уже прямо в голове. Проклятые письмена на их телах сияли и зуд вызывали татуировки. В них не было какой-то особой силы, ведь в подобном я тоже лишь практиковался. Однако из-за этих слов большинство пиратов становились крайне буйными. Да, в обычной жизни это мешало, но в бою один агрессивный ублюдок стоит десятка обычных ублюдков. Злой, вечно раздраженный, он только и ждет момента, чтобы выплеснуть все свои накопившиеся эмоции. А ветра перемен лишь подгоняют собственные мысли в нужное русло. Словно стая диких крыс они уже вовсю мчались к перестраивающемуся флоту. Впрочем, и сами Друкхари, кажется, не были против абордажа, в котором они уступали разве что Астартес. Поэтому, конечно, им нужна была поддержка, которую обеспечивала Хрустальная армия. Раз за разом Алор вступал в бой, умирал, снова начинал сражаться и мог повторять это довольно долго. Да, именно долго, но не бесконечно. Бесконечно мог я скакать туда-сюда, а вот Алору требовалась практика и хватит его по моим подсчетам на сотню перемещений, Мордрида хватит на сотни три, Юртина примерно на 150, но необратимые последствия разрушения у него начнется где-то на 50. С остальными такое даже не проверялось. Конечно, также надо понимать, что все оболочки во многом индивидуальны, ведь делались вручную. Какой-то хрусталь был лучше качеством, в каком-то не хватало стабильности, как и многое еще зависело от количества моей энергии, которой я мог делиться. Также при наличии крупного варп-разлома сила и моя, и отголосков возрастет. Поэтому цифры крайне примерные. Но суть в том, что сражаться с космодесантником, который понимал, что бессмертен, такое себе удовольствие. Обычно враги Друкхари ставят целью выполнить какую-то задачу эффективнее всего и при этом не сдохнуть. Но Алор фактически каждый раз получал приказ умереть с максимальной пользой. Он не думал, как сохранить свою жизнь, чтобы на дистанции окупить вложенные в него силы. Нет, он просто делал так, чтобы убить как можно больше Друкхари в моменте, например, подорвав вместе с собой мельтозаряд. Я же тем временем уже переставал поддерживать шторм, переключая свое внимание на вражеского провидца пустоты. Он чувствовал меня и как я тянусь к нему своей волей. Вместе с тем и варп-приливом начал накатываться на эту систему, не ради меня, а просто повинуясь естественным процессам. Слишком долго Друкхари находились здесь и слишком много внимания привлекали. Все пошло не по их плану, но провидец пустоты был весьма силен, а еще горделив, из-за чего начал смотреть в ответ. Одним за другим спиралью его мощь проходила через бреши, сквозь которые на него смотрел я. Он хотел проучить наглого манки и показать всю свою мощь. Глупец думал, что я даже не замечу подобного трюка. Один точный укол и все могло закончиться столь же быстро, как и в дуэли на мечах. Как вдруг случилось то, чего он ожидал в последнюю очередь. То, что моя душа разделится и остаток уйдет в глухую оборону, внутри физического тела, а основанная часть попрет по путям. И он мог бы сам их оборвать, но из-за своих спиралей, через которые планировал атаковать меня, просто не успевал сделать это достаточно быстро, ведь сам фактически поддерживал существование пути между нами. «Кто ты вообще такой?» – взревел провидец пустоты, после чего понял, что у него осталось только два выбора. Первый – бросить все и увести в паутину те корабли, которые были готовы к переходу. Остаться и подпустить меня слишком близко к его душе, после чего случится может вообще что угодно, вплоть до раскрытия разлома, в который тут же полезет слоранейшие ее слуги, которым только дай душонку эльдарскую понюхать. И после стремительного обмена взглядами с капитаном решение было принято. Слишком много рисков, слишком много проблем, которые накладывались друг на друга. Признаться, я не ожидал, что они смогут отступить, зная то, какие они горделивы. Но все же капитану хватило хладнокровности и, понеся потери, он все же отступил, оставив не только 11 тысяч бойцов, однако и один из своих кораблей, что был под абордажем сразу трех экипажей корветов. Впрочем, даже 20% от собственных сил – ничто, ведь Великий Разлом действительно был слишком близко и приливы говорили о том, что нечто уже двигается от него к краям галактики. Это может даже новый кровавый крестовый поход к Харна или же просто очередное вторжение демонов, которая поглотит сотню-другую миров до отлива или прихода имперцев. Победа! Раздался первый крик, а через секунду все начали восхвалять меня и Дзинча, который им помог. Они так радовались и даже не понимали, что прилив великого разлома сулит проблемы и нам. Ведь он мог принести кого угодно, начиная от варбанты, заканчивая даже пришествием демон-принцев, что вечно расширяют своим владения. Как и победа эта далась нам слишком большой ценой. Враг успел уничтожить большую часть защитников, как и за все эти магические фокусы я платил буквально чужими душами. Людей и до этого было мало, а теперь колония грозилась потерять свою самодостаточность из-за слишком низкого населения. Поэтому радоваться трофейному кораблю Друкхари и пленным было некогда. Надо было срочно чинить собственные корабли, добивать обезумевших пробудившихся псайкеров и выходить на связь с другими мирами. А заодно надо бы и помощи у Дзинча попросить. Да, хотелось бы горделиво отвернуться от него, наплевать даже на награду за тот атом, но как ни крути, он одним усилием воли может поглотить меня так же, как любого своего демона. Как и три других из четверки будут моими соперниками, с которыми борьбы в одиночку я не вывезу никак. Поэтому избегать взаимодействия с Дзинчем не получится, как и глупо это делать. Мне надо учиться, учиться в том числе и тому, как не быть обманутым самим богом лжи. Глава 244. Не успели все трупы вынести за город и скинуть в гигантских ямах, как вместо оплакивания павших вся планета приступила к изнурительным работам. Нехватка рук наблюдалась везде, но когда отряды шахтеров наткнулись на маджаритовую жилу, то в срочном порядке оставшихся мужчин мобилизовали уже не для войны, а для работы на рудниках. Маджарит представлял собой очень редкую разновидность граната, а цвет его был ярко-фиолетовым. Сам же камень формировался либо на чудовищной глубине, либо при падении метеорита. В нашем случае вариант был второй, ведь продвинутого глубинного шахтерского инвентаря у нас просто не было. И именно Маджарит должен был стать основной первого собора темных богов, где все внимание будет приковано именно к мудрейшему и хитрейшему из всей четверки. Дзинч сам желал того, чтобы его соперники также были в его храме, но чтобы их алтари были меньше и скромнее, проще. Таким образом он хотел на ними поиздеваться. Также мы установили связь с соседними мирами. Некоторые из них были под контролем Империума, относительным контролем. Ведь по факту имперские силы не присутствовали в системах, как и сами губернаторы вовсю торговали со всеми соседями, чтобы выжить в жестоком мире, где их колонию просто бросили. Рано или поздно они тоже скатятся в ересь, но пока что аквилы все еще красовались на шлемах и панцирях. Вместе с этим обо мне прознали многие другие, в частности чернокнижники. Они также чтили знания и магию, уважали Дзинча и по факту являлись его слугами, хотя как и большинство демонического приспешников, они выдумали себе маня-мирок, в котором они сотрудничают с темными богами. На деле же дураки просто занимались самообманом и в погоне за силой, знаниями и властью падали все ниже и ниже. В этом плане я от них отличался, ведь лишних иллюзий не питал. Впрочем, это не мешало мне с ними сотрудничать, как и во мне они видели колдуна, что был их сильнее. Уже на данный момент меня с уверенностью можно было назвать псайкером уровня Эпсилон. Просто без каких-либо сомнений, ведь под эту градацию попадали псайкеры, что были способны, например, останавливать пули в полете или же изменять сознание врагов. Правда, конкретной шкалы все же не существовало и под линейку мощь псайкеров не мерили. И поэтому один псайкер, например, мог останавливать пули и второй мог, но один накрывал защитой лишь себя, а другой был библиарием щитов тира и отводил выстрелы врагов от всего своего отряда в радиусе 50 метров. Как и без капюшона, без артефактов, я тоже мог сделать уже довольно много. Все это позволяло назвать меня псайкером уже дельта-гамма уровня. Таких псайкеров уже один на миллион. Зачастую все они сходят с ума и практически сразу становятся слугами хаоса, ведь разум их слишком открыт, а обучиться контроль такой силы самостоятельно практически невозможно. Псайкеры такого уровня могут создавать молнии, что вмиг уничтожают плоть врагов. Выше них только псайкеры бета и альфа уровней, которые встречаются и того реже. Кроме того, даже будучи натренированными и обученными, они все равно остаются крайне нестабильны, ведь напоминают собой яркий маяк в варпе. Они слишком прочно связаны с имматериумом, что позволяет им делать буквально немыслимое. Один такой псайкер может буквально изменить ход самого жестокого сражения. Такие таланты, что умудрились не сойти с ума и сдержать свою мощь, зачастую становятся инквизиторами, Лучших из лучших всегда забирают к себе серые рыцари, некоторые могут стать примарисами, только среди псайкеров, чтобы затем встать подле высокопоставленного офицера Astra Militarum. Их психическая мощь настолько сильна, что они буквально могут уничтожать даже космодесантников, причем в довольно больших количествах, ведь силовая броня Астартес для них – мелочь. Дальше идет Альфа плюс уровень, это все то, что настолько сильно, что выходит за привычные рамки. Градацию там делать смысла уже нет, потому что нет тех, кто смог бы дать оценку такой мощи. Император человечества и Магнус Красный – типичные примеры. Для понимания также надо понимать, что сильнейший имперский псайкер был гамма плюс уровня. Гамма плюс – это буквально предел для людской расы, по крайней мере был очень долгое время. Так или иначе бета и выше уровни психических сил присущи варп-сущностям и всяким ксеносам, вроде Эльдар. Даже дельта и гамма по факту для Империума являются невероятной редкостью, ведь, как уже было сказано, появление псайкера хотя бы дельта уровня уже один к миллиону. На миллион псайкеров, которые сами по себе редкость, один из них будет такого уровня и тут же сойдет с ума, став вместилищем для демонов. И даже с учетом того, что с великим разломом псайкеров стало больше, все равно количество монстров бета-альфа уровня не особо изменилось. Но может и измениться в будущем, ведь пробуждение психического потенциала людей идет полным ходом и толкается вперед как Дзинчем, так и многими его слугами. Все это к тому, что обучение у меня было немного и фактически по своим навыкам я был не очень силен, но по психическому потенциалу находился где-то на бета-альфа уровне, ведь уже являлся варп-сущностью иного порядка. Да, если меня сейчас поставят даже против псайкера-инквизитора дельта плюс уровня или минус гаммы, то вероятно я огребу, просто потому что порешает опыт и сам псайкер-инквизитор такого уровня наверняка уже не один десяток демонов перехерочил вроде меня, как и снаряжение у него будет хоть какое-то, а у меня же пока что из артефактов, клинок воли, потенциал которого я даже не знаю как раскрыть, обсидиановая сфера, которая мной не особо контролируется и из-за которой вырвавшиеся демоны перебили кучу народа, а не только моих врагов, хрустальные големы, являющиеся просто одноразовыми игрушками и в целом все. Ну еще куча стрёмного и странно смердящего барахла от перевертыша. Как я с этим должен буду бороться с инквизитором из Ардамалиус Условного? Про свиту и говорить не стоит, как и про возможность устроить экстерминатус. В общем, потенциал был большой, но подводных камней просто невероятное количество. Как и банально себя самого поддерживать в материальном мире тоже надо было, ведь вся эта психическая мощь норовила мое тело уничтожить. То есть чем сильнее я становился, чем лучше раскрывал свой потенциал, тем становился еще более зависимым от варпа. Я это уже очень хорошо прочувствовал в Каммаре, а дальше еще все хуже будет. С одной стороны это было и грустно, а с другой другого пути же и нет. На двух стульях не усидишь, как и стул за меня по факту уже и выбрали. Поэтому вовсю огранялись драгоценные маджариты и одна за другой возводились монструозные базальтовые колонны. Своды собора были более 40 метров и прямо по каркасу из базальта, словно по скелету, уже нарастали колючие иглы шпилей, сияли витражи из разноцветного стекла и феерия красок проникала внутрь собора. Хотя все равно обитель Дзинча выглядела довольно жутко и мрачно, как и находится внутри этого собора было одновременно неудобно и волнующе. Изящно и богато выглядел собор, но он был таким огромным и великим, что давил тебя, а из-за отсутствующего нормального внутреннего освещения в полумарке можно было увидеть все что угодно. Все барельефы, внутренние стороны витражей, они словно бы менялись каждое мгновение. Происходило это не только от некоторого магического эффекта, но и из-за особого преломления лучей не самым обычным стеклом. В результате, если долго смотреть на те же витражи, то можно было заработать головокружение, а если долго вслушиваться в звуки, то голоса начинали звучать прямо в твоей голове, и никому не было известно в какой момент сам Дзинч начнет поигрывать самой реальностью, чтобы направить тебя на нужный путь. Как и очень многие уже на момент стройки считали, что Дзинч уже говорит с ними напрямую. Правда, Дзинчем они его не называли, а использовали другие прозвища, в том числе придуманные исключительно местными. «Надо сделать разлом для постоянной связи с варпом», – произнес я, проходя по залу, где уже проходили темные летания. «Это можно сделать», – прощебетала птичка, пролетая меж колонн. «Но разлом попробуют захватить другие демоны. Мы возьмем его под свой контроль, а всех, кто сунется, убьем. Надо будет оставить стража. Кто будет этим заниматься? У кого хватит сил? Лично здесь стоять вечность не смогу, согласился я, проводя взглядом по барельефам, у которых трудились работники. Разнеси мое имя по варпу. Пусть все знают о том, что появился разлом и что я собираю армию. К тебе сунутся те, кому ты перешел дорогу. Я понимаю. Выполняй. Птичка вновь вспорхнула и в процессе совершения мертвой петли исчезла из физического мира. Да уж, разлом, конечно, большой я создавать не буду, но даже в маленький могут ломануться нехило. Так что надо будет готовиться к борьбе с другими представителями хаоса, которые доставят куда больше проблем, чем имперцы. Впрочем, и один я это все делать не буду. Да, многие захотят меня просто раздавить и уничтожить. Однако слухи о том, что я могу создавать оболочки для демонов, тоже разойдутся. Как и в целом, у нас уже появляются культисты, что занимаются призывами. Поэтому для сущности варпа здесь есть и более долгосрочная выгода. Если повезет, то щебет птички доберется и до тех демонов, с которыми я сражался у врат Кхейна, хотя это вряд ли. Варп слишком огромен. Целый мир, огромная планета и сколько же в ней ресурсов. А самый ценный, плодородная почва и чистая вода, говорил я, проходя мимо статуи и других украшений собора. Одним за другим на звук оборачивались работники, после чего видели и меня. Тут же они прятали взоры, но каждый из них успевал заметить странные тени, что в полумраке этого собора становились видны всем. Сам базальт уже пропитывался энергией варпа из-за одного моего присутствия. Дальше этот эффект будет усиливаться, как и чем больше энергии молящихся будет накапливаться, тем большая связь с варпом будет устанавливаться. В какой-то момент помимо странных теней здесь можно будет увидеть и нечто более невообразимое. Впрочем, всему свое время. И прежде чем это место сможет стать стратегически важным, надо будет склонить все население на одну сторону. Остались еще на этой планете те, кто не считал варп ни другом, ни союзником. Более того, кто считал это все опасным и ненужным. Да, они пока что не собирались в отдельные группы, как и в целом пытались сохранить нейтралитет, но по факту все они бомба замедленного действия и держать их так близко к себе нельзя. Поэтому как раз совсем скоро на одном из спутников будет открыта шахта, куда мы сошлем часть неудобных граждан. Хотя мне нравилось слово «героическая колонизация». Многие помрут, как и в целом условия жизни там будут так себе. Во многом это будет замаскированная каторга. Население упадет еще сильнее, ресурсов станет чуточку больше, но в любом случае пора было решать вопрос с людьми. И решать его жестко, путем переманивания жителей из соседних систем, либо-либо их захватом. Рабство в целом меня тоже устраивало. Сделать пару забегов и вместо того, чтобы продавать рабов, оставить их тут жить. Дать сверху право самовыкупа после 20 лет работы и вуаля, они даже рады в конце всего будут. Ведь на многих мирах крепостное право еще не отменили и никакой выхода из рабства нет даже в теории. Еще рабов можно покупать. Да, где-то 20% доходов надо вкладывать в покупку рабов. Самим устраивать рейды и тоже брать по максимуму рабов, а также вести целенаправленный захват ценного оборудования, соглашался Мордрит, который все слушал и уже начинал добавлять абстрактным планам хоть какой-то каркас из цифр. Оборудование есть у мусорщиков и вольных горняков. В этой системе их покровительством занимаются пираты, но у нас с ними и так уже война. Правда, их придется искать, потому что действуют и те, и другие малыми группами, ведя добычу в астероидных полях и на местах космических битв, говорил и капитан Дрейк. Одну за другой я выслушивал идеи и сам не заметил, как уже сидел на троне в центре зала, а тени стояли чуть ниже. Кроме того, вокруг начали собираться и простые жители, одни просто молились, глядя за проявлением самой настоящей магии, а другие чувствовали, что идет беседа или даже слышали слабый шепот. Вся эта информация быстро разлетелась по городу, одним за другим культисты приходили, чтобы посмотреть на все лично, а затем некоторые начали и сами участвовать в диалоге, пусть и тыкали своим советами пальцами в небо. Кто-то просто рассказывал о проблемах района, в котором живет, другие говорили вообще о личных проблемах, третьи просили их простить, в общем, каждый выдумывал себе то, во что хотел верить. Я же это не сразу заметил. Все мое внимание фокусировалось на варпе, а в нем то, что было здесь тенью, напоминало яркий факел, в то время как душа человека – искру. Однако так или иначе, заметив сложившуюся ситуацию, я решил провести первый прием своих слуг. Весь этот мир приходил именно ко мне и просил меня о помощи. И именно этот факт лучше всяких тронов и корон давал понять, что владею миром я, а не Цзин Чили бог-император. Я был для них той силой, что может что-то для них изменить. И так должно оставаться в будущем, ведь мне понадобится вся их вера. Глава 245. Время шло, один год сменял другой. Для кого-то пролетела вся жизнь, а я же словно моргнул, ведь мыслил уже совершенно иными категориями. 20 лет были для меня исключительно каплей в море, как и для всей галактики. Тем не менее за это время было сделано многое. В первую очередь удалось решить вопрос с людскими ресурсами. Население системы увеличилось до 10 миллионов. Очень много было рабов, но первые из них уже начали получать свободу, как и потомство совсем скоро уже выйдет на свой производственный максимум, достигнув расцвета сил своей расы. Также удалось установить контакт с соседними системами. Мы чисто физически не могли произвести все и сразу, поэтому без торговли выжить в галактике было практически невозможно. И пока наши кузни лишь еще строились и адаптировались, а о производстве космических кораблей или тяжелой техники не могло идти и речи, то все недостающее можно было закупить у тех, у кого, например, не хватало еды, которой у нас было в достатке. Еда, к слову, стала одним из наших козырей. В Темном Соборе и других храмах ее раздавали фактически бесплатно, ведь у нас был лютый избыток. Порой и вовсе ее приходилось утилизировать, ведь если вдруг с торговым путем что-то случалось, то людей же как бы не уволишь, они должны работать всегда или от безработицы экономика сдохнет. Так что даже если отдельные плантации уходили в минус, они все равно поддерживались. Также это существенно повышало авторитет темных богов. Покормили бесплатно у собора Дзинча. Конечно же, молиться будут потом именно ему. Ну или мне, ведь не менее важную роль я отвел и себе, также наняв летописцев-деятелей искусств для создания своей собственной религии и мифологии. Ну не знаю, как-то я тут не очень величественным получился, произнес я, глядя на привезенный художником портрет. И всего 5 метров в высоту, маловато, разве что для моей зимней резиденции с низкими потолками подойдет. Лежал я во дворец, на своем ложе, радуясь жизни и тому, как у меня все хорошо. Все кризисные ситуации разрешились, мой флот вовсю торгует, иногда сражается с пиратами. С магией все тоже шло как надо, уже была создана первая школа магов, где несанкционированным псайкерам объясняли, как сдержать свои силы или же просто отправляли тех в мои темницы. В темницах их уже ждали мои отголоски или я сам, после чего начинались магические эксперименты. Души псайкеров действительно очень ценны, и все лучше я понимал бога императора, который жрет в день по 1000 куда более сильных душ, которых ему свозит со всего империума. Без этого реально никак. Но и отдыхать я тоже не забывал, как и делал все, чтобы отдохнуть могли и отголоски. В частности, Мордрит вот получил себе тело губернаторши. Пришлось покрыть ее рунами, но благодаря мастеру татуировок проклятые письмена выглядели как произведение искусства на ее теле. Так что Мордрит и на балы ездил, и на дуэли, и устраивал эти всякие дворянские оргии. Правда, взамен, конечно, и дел на его плечи легло куда больше. Фактически он выполнял теперь роль губернатора, решая вопросы всей нашей системы. Плюс тело у него было, и в переговорах он уже участвовал самостоятельно. Я же лишь глазком смотрел за ним, а порой и вовсе переключался исключительно на свое основное тело. А это что? Это разве статуя? Волосы не кажутся шелковистыми? Правьте, отмахнулся я, после чего одна из рабынь принесла новый кувшин с вином, незаметно подменив пустой. Вторая же подсуетилась и оставила уже фрукты. Как и в целом быть правителем этой системы мне очень нравилось, как и то, что моему образу постепенно придается божественный образ. Без шуток, меня уже считали богом, с маленькой буквой, потому что выше стоит бог Дзинч. Скорее даже я был демон-принцем, но в низком готике словами вертеть можно как угодно. И все бы ничего, если бы в один из дней пасторальную картину моего нового бытия не осквернили гребаные хаоситы. Темный апостол предавших слово прибыл с целой баржей с воинством и сошел на землю, после чего пошел не навстречу со мной, а смотреть построенный собор. Нет, спасибо, конечно, что не начали войну, но он сошел так, будто бы был выше даже меня, а затем и вовсе начал возмущаться, что мол так нельзя, что хаос это вот нечто неделимое, а значит надо бы и других богов почтить, да и вообще книги святые, херня, а моя собственная религия, ересь. Чертовые первые еретики пришли ко мне и назвали еретиком меня. конченые. Ты не бог, Видар, ты даже не демон-принц», — говорил темный апостол, причем делал это без агрессии, довольно мягко и дипломатично, пока его товарищи уже вовсю вкладывали ложные идеи в мысли моих подданных. «Я лично знаком с Ларгаром, твоим отцом», — скрестив руки, отвечал я. «Что ты тут вообще устроил? Зачем ты лезешь к нам? Видар, друг мой, если ты знаком с моим отцом, то должен знать, что его позиция по отношению к Хаосу неизменна. И так уж получилось, что твой мир находится в поле влияния моего храм-мир с миллиардным населением. И нам тут под боком провокатор не нужен. Кого я провоцировал? Ты построил собор в честь Бзинча, где Слараниш служит подставкой для его ног. Кхорн сидит на поводке, а Нургл изображен в форме сортира. Зодчий так видел, он же творец и ему виднее. Это провокация. Из-за этого начнется война. А у нас тут соседи совсем же, ну сам видишь, то этот психопат лесной выпрыгнет и начнет всех резать, то придурки из Ультрамара опять в Мейлсторм лезут и к нам заглядывают. Фенрис тоже недалеко, как и мы в целом довольно близко к центру галактики, из-за чего даже с учетом великого разлома под боком мы у нас тут системы сродни проходному двору. А что я должен был сделать? Ты же понимаешь, что я демон Бзинча. Да, понимаю, но демон Бзинча не тупоголовый же, продолжал настаивать на своем темный апостол, используя излюбленный инструмент лести. Вы же интеллектуалы, хранители важнейших знаний, опытные колдуны и в целом находитесь всегда на острие развития. Поэтому ты должен понимать, что поклоняться Дзинчу надо, но и другим тоже. Построй Дзинчу 10 соборов, а остальным по одному. И обязательно построй темный собор Хаоса Неделимого, чтобы народ понимал, в чем истинная суть Хаоса. А то что? С подозрением спросил я, ведь лестью меня было не взять. Твой мир сгорит в огне, а Проспера покажется на фоне этого гуманным событием. Вот примерно как так я встречал 21-й год своего правления. Мне было невероятно грустно и печально, хотя этого следовало ожидать, ведь галактика большая и рядом наверняка должен был быть хорошо развитый мир, который как только заметит рост моих владений, захочет меня подмять. Впрочем, справедливости ради надо заметить, что темный апостол не пришел меня подчинять. Однако такое решение, как думалось мне, было обусловлено исключительно тем, чтобы я сам подготовил религиозную почву для перехода миров под власть предавших слово. В плане, у них там и так дел хватает, плюс если я пойду на сотрудничество, то меня можно оставить и на текущем посту. Также темный апостол хоть и был силен, но он понимал, что и я являюсь высшим демоном, следовательно опасным врагом. Поэтому устраивать мясорубку он не хотел, как и я. И оставив несколько групп своих проповедников, он убрался, а я должен был разрешить религиозные проблемы. Так бы я и сделал, но после мне пришла просто гениальная мысль в голову. Ведь если так подумать, то ведь темный апостол бы прав. Зачем ограничиваться одним богом, когда есть целых 4 стула, на которых можно усидеть одновременно? И пока мой мир переходил под центристские убеждения, где культ Бзинча оставался главенствующим, но уже не абсолютно, а скорее даже формально, то я под шумок уже наведывался в других системы, к своим же соседям, и уже у них начал перестройку религиозных моделей. Прихватил с собой и Мордрида, который первым делом навел суеты и буквально через неделю уже оказался в культе Слараниш, а дальше уже ловкость слов и никакой лжи. И постепенно понемногу с помощью игры света местные культисты увидели во мне вестника Слараниш. Я же потворствовал всем им желаниям, а также следовал всем принципам культа удовольствий. Зачатки же своих культов я аккуратно вырезал или перевез обратно на свой мир. Идея моя была проста и базировалась на принципе «не можешь победить, возглавь». И то же самое я провернул с другими культами, прославив кое-где Кхорна и Нургла. Миры эти были пока что маленькими, но рано или поздно они вырастут и станут частью общей системы. И когда они станут, то там уже будут культы, лояльные именно мне, демону с тысячу имен и обликов. Аналогично же я поступал и на своем коренном мире. Несущие слово хотели множество вероисповеданий, они его получат, но под каждый отдельный культ я все равно подложу свою мифологию. Да, реализовать это будет сложно, но и проповедники везде не поспеют. Если же они будут сильно мешать, то они начнут случайно умирать. Хотя идти на рискованную эскалацию, конечно, не хотелось. Это будет крайняя мера. Ну а параллельно с этой религиозной борьбой, продав артефакты перевертыша и купив на деньги то, что я выбрал сам из не менее сомнительного ассортимента одной варбанды, началась и фаза новых экспериментов с душами. В частности, я собирался начать не просто поглощать чужие души для энергии, используя псайкеров как батарейки, а собирался начать подчинять их по примеру с отголосками. Именно этот навык и мог сделать меня богом в более широком понимании. Демон-принцы способны делать нечто подобное, но дарованная мне дзинчим сила, она мне кажется, она немного совершенно иного уровня. В теории я буквально могу собрать себе вечную армию, которая будет нуждаться лишь в оболочках. Как и Мордрит когда-нибудь сможет сам или же благодаря мне перемещаться в тела уже куда более простыми способами, без этих долгих ритуалов или создания специальных не очень гибких оболочек. Это был безграничный потенциал, и его надо было обязательно раскрыть до того, как начнется вторая осада Тиры. И все бы у меня получилось, если бы не куча незримых для меня факторов. Ведь системы, в которых я расположился, были действительно одним из самых неспокойных мест. Как и в целом, очередной конфликт внутри варпа не заставил себя ждать. Ведь король демонов все это время тоже занимался подготовкой к возрождению своей былой силы. И делал он это куда быстрее и лучше меня, а также попутно развязал очередную войну за Мейлсторм или Мальстрим, обширный варп-шторм, что уступал размерам лишь Оку Ужаса. Именно там базировались значительные силы предавших слова, там же находились рычаги империи, а также миры-крепости многих других еретиков и ксеносов. Как и за всеми границами Мальстрима активно следил сам примарх Робот Джилл Лимон, что более не пытался зачистить их и просто пытался сдерживать угрозы, что существуют в нем. Однако в скором времени все поменяется, а я в этот раз уже не буду просто смотреть за всем со стороны, не в силах что-то изменить, когда сражаются аватары богов и примархи. Нет, в этот раз я соберу достаточно сил и воспользуюсь ситуацией на максимум, чтобы создать уже свою империю, пока сильнейшие мира сего будут слишком заняты друг другом. Глава 246. Культы крутятся, варп-дасты мутятся, произнес Мордрит своим новым шелковистым голоском. После он аккуратно раскрыл пакетик. Ногти у тела губернаторши были весьма длинными, так что прямо на ноготь, словно на нож, он подцепил немного абсолютно неточно безопасного порошка, а затем затянулся. Убойная штука. Тут же вдрозгнул Мордрит. Расстрелять. Чё? Не понял контрабандист. После чего на космической станции начался сущий кошмар. А мораль сей басни такова. Наркотики – зло. Ведь из-за них пролетариат вместо того, чтобы вкалывать сутки напролет, будет торчать. Кому это надо? Ну точно не мне. Мне нужны были деньги, которые, кстати, можно получить, продав эти самые варп-дасты в соседнюю систему. Возможно, это не очень правильно, но и я не пуританец. Мне главное, чтобы у меня все было хорошо, а то, что партнеры-еретики сторчатся и сдохнут. Так даже лучше будет, произнес я уже в своем теле, перестав следить за Мордридом. Главное только, чтобы этот придурок сам не сторчался. Он уже сторчался, Видар, произнес капитан Дрейк, который вроде уже ассимилировался и понимал, что к чему. Хаем, в таком случае ты отправишься к нему тело. Но, никаких но, Дрейк, относись к этому как к работе. И затем в тело губернаторши был перемещен еще и Дрейк. Не знаю, во сколько магнусов можно оценить идею запихнуть двух мужиков в тело одной женщины, но думаю, не меньше 8 магнусов из 10. Зато знаю, во сколько фулгримов можно оценить ту ересь, что устраивал там Мордрит, когда я отворачивался. 8,5 фулгримов. Оборону нашу можно было оценить в 1,5 дорна, успехи по религиозному просвещению в 5 ларгаров, а стабильность политической системы в 9 империумов, то есть почти все тоже через задницу. С одной стороны, идея искусственно децентрализовать власть с помощью своих иных обликов была хорошая, но на деле оказалась невероятно душной. Я просто не мог одновременно следить за несколькими мирами, постоянно меняя маски и играясь в разных последователей четверки. Поэтому постепенно я вносил коррективы в план и заменял эти роли также не отголоски. Так птичка под свое начало получила один из храмов, где она своими способами продвигала дзинча, меня и себя тоже. Она все же и сама демоном была, и в целом храмы ей лишними не будут. Тарквимада возглавил культ безумия. Кому именно он подчинялся и кого прославлял? Ну, вообще, идея была сделать мир Кхарна, а на его основе начать создавать отдельные воинские подразделения по типу кровавого договора, только еще более конченых. Но в процессе оказалось, что Тарквимаду вообще нельзя никак перестроить. Как и в целом, культ безумия занимался лишь самоистязаниями, а каждый член считал себя виновным в чем-то. В общем, если в варпе существовал бог вины, то самое время ему со мной связаться и передать свои дары. Таких неопределившихся культов было на самом деле очень много. Все вместе они и представляли хаос неделимый, в который входила и четверка. Также все эти культы так или иначе прославляли весь хаос, а поток их эмоций и чувств не был однородным и придавал сил сразу многим варп-сущностям. Ну, например, вот взять того же Тарквимаду и его культ безумных виновных. Он в моменты страданий усиливал и Слоаниш, и Нургла. Первую по понятным и очевидным причинам, а второго из-за глубокого отчаяния, что испытывал каждый культист. Как и любое убийство в целом усиливает Кхарна, даже если убивает условный культист Нургла. Ведь только глубоко пораженные скверной Нугрлиты не испытывают гнева как такового, но большинство последователей Нургла – простые люди, которые хоть и катятся в объятия дедушки, но далеко не сразу теряют все свои амбиции, стремления к наслаждению, способность испытывать гнев и так далее. Однако сам способ, благодаря которому боги хаоса получали свою силу через молящихся, был мне не совсем понятен. Скорее всего, суть в том, что эмоции так или иначе попадают в варп, а там уже четверка устроила подобие монополии. То есть технически энергия, которую выделяют прислужники Дзинча, может стать и моей, если хватит силенок отжать ее у бога. И поэтому о таком раскладе можно забыть. Иных же способов сделать прислужников полезными в плане роста личной психической силы я не знал, и возможно почти никто не знал, кроме бога-императора, который как-то это сделал. Ну и еще некоторые личности, о которых мне неизвестно, тоже возможно знают, как это работает на самом деле. Мне же пока остается лишь искать альтернативы. И одной из альтернатив стало прямое пожирание душ, а также создание батареек из душ на будущее. На это я и делал упор, развивая добровольные жертвоприношения в честь меня. И под добровольными имеется в виду реально добровольные жертвоприношения. Да, такое тоже бывает. Например, есть вот психически активный человек, он уже начинает ехать кукухой немного, хотя в целом может стать колдуном, слабым, но колдуном. И у него есть семья, которая вот-вот умрет с голоду или холоду. Я могу спасти его семью, он может отдать мне свою душу. Все честно. Так что фактически мои личные храмы начали превращаться в фонтаны желаний, в алтари фортуны и прочего. В процессе было установление ментальной варп-связи с этими алтарями, но пока что я своими ножками ходил и лично проводил такие сделки. Ну или поручал это менее инициативным осколкам. Таким был, например, Юртин, которого в мифологии прозвали всадником смерти. Холодный и безэмоциональный, он приходит к тем, кто уже готов взглянуть в лицо смерти, чтобы забрать у них последнее, что они имеют, их жизнь и их душу. Прочел я надпись под барельефом левого крыла собора, отведенного под мои личные нужды. Здесь был и мой алтарь, и алтари других отголосков. В подвальных помещениях находилась моя вторая мастерская, также здесь проходило и обучение псайкеров, которым занимался тоже я. Конечно, до того же Лохида, библиария, который учил когда-то меня, мне было далеко, ведь мои наставнические навыки оставляли желать лучшего, но в целом прогресс шел и благодаря моей помощи процент психических инцидентов падал. Кроме того, на моих мирах не было какого-то табу на колдунство, как и в целом эта тема широко освещалась. Поэтому если человек вдруг обнаруживал, что является центром каких-то аномалий, куда быстрее понимал, в чем дело, и примерно понимал, куда надо идти и чего ждать. К слову, смертный приговор сразу также не выносился, хоть и большинство псайкеров признавались опасными для общества со всем вытекающими последствиями. Но даже так, для семьи псайкера это было сродни пропитанному цинизмом золотому билету. Жутко, конечно, было видеть, как матери приносят в этот собор своих детей, чтобы отдать их в чужие руки. Еще противнее было, когда я всматривался в их души и видел собственноручно построенные этими матерями стены из самообмана. Они знали, что большинство опасных псайкеров станет либо батарейками, либо сырьем для ритуалов, может быть, оболочками для демонов, но все равно несли, убеждая себя в том, что так будет лучше всего. И да, так реально будет лучше всего, но каким образом они так ювелирно гасили свой материнский инстинкт, для меня все равно оставалось загадкой. Ао, труды чернокнижников «Тысячи сынов», довольно протянул я, изучая пополнившиеся книгами полки. Где удалось достать их? Полетала там, сям, пока разносила твое послание. Немного поговорила с теми, этими, прощебетала птичка, которая приноровилась ловко хватать лапками книги за корешки и вовсю сортировала их. А что мы отдали взамен? Поинтересовался я, ведь на самом деле уже много какие моменты просто не успевал контролировать лично. Барахло перевертыша. Два фолианта. Как я поняла, книжники когда-то принадлежали кому-то из культа Нургла. Я так и знал, слишком много семерок фигурировало во всем этом. Так значит, у нас есть контакт с тысячью сынами, скорее с отдельными чернокнижниками, которые в большинстве своем ученики самих тысячи сынов. Подумаешь, над подарком для Магнуса, мы все же как-никак ситуативные союзники, в одном царстве хаоса обитаем. Врагов демон-принцев я уже успешно нажил себе, но может удастся заручиться дружбой с одним из них. Аппетиты у Магнуса огромны, не уверена, что мы сможем найти дар достойный вероятно сильнейшего из слуг Дзинча. Но я подумаю и попробую поспрашивать там и сям на тему того, что может стать подходящим подарком для него и посильными тратами для нас. «Славно-славно», — ответил я и улыбнулся, взглянув на птичку, которая выросла еще больше и стала еще красивее, став чем-то напоминать жар-птицу, разве что хрустальную. Я же взял несколько фолиантов с полки, аккуратно переложил их на горбатого слугу, скованного цепями. Кажется, он был насильником, или насильником был прошлый. В любом случае разум раба был искалечен и сломлен, из-за чего цепи по большей части были декоративными, ведь идея сбежать не могла родиться в его разуме. Он был чем-то вроде сервитора, только менее полезным из-за слабой плоти. А затем вышел в центр зала, где вокруг уже выстроились психически одаренные псайкеры. Кругов было 9, большинство стояло на внешнем круге, однако некоторые постепенно переходили на следующие. Также на этих кругах были нарисованы круги, но уже поменьше. Эти круга напоминали планеты, что будто вращались на своих орбитах вокруг меня. На самом дальней орбите эти круги были радиусом в 99 сантиметров, а на ближайшей ко мне оставалось лишь 4 круга по 9 метров в диаметре каждый. В кругах находились как артефакты, так и книги, которые я раздавал лично и попутно следил за изучением магии. Многие ученики сходили с ума прямо здесь, но как только это происходило, то загорались защитные письмена, круга внутри которых стояли ученики создавали защитное поле, после чего все внутри начинало поглощаться мной, заставляя загораться узоры уже на орбитах. В этот раз такое произошло снова, но большинство уже не обращало на это внимания. Как и я спокойно перелистывал фолиант, пока крик становился все тише и тише, пока кристаллы, что находились вокруг уже моего центрального круга, мерцали всеми известными и неизвестными цветами, вбирая в себя силу еще одной души, которая не смогла справиться со своим даром и проклятием. Все происходящее являлось обучением, причем всесторонним. Иногда я помогал некоторым ученикам лично, но, например, все ученики внешнего круга, как правило, просто пытались обуздать дар. Происходило это под моим давлением, когда я намеренно вводил их в стрессовую ситуацию и наполнял их своей мощью. Варк пытался их сломать, а они учились сопротивляться. Слишком сильно я на них не давил, однако и поблажек делать не мог. И именно здесь было больше всего смертей в моменты этих стресс-тестов. Как только я убеждался во вменяемости псайкера, то он переходил на второй от внешней стороны круг. На втором круге начиналось обучение теории, довольно сложное и требующее от каждого из учеников написания собственного научной работы. Им было велено объяснить своим языком на основе узнанных знаний то, что происходило с ними и чем является варп. Этим же занимался и я, когда учился у Лахида, как и я же читал тогда труды тех учеников, что были до меня. Это позволяло взглянуть на одну и ту же ситуацию через тысячи лиц. На третьем круге уже начиналась непосредственно практика, а после переходы происходили согласно потенциалу, который был у всех разных. Порой я некоторые ученики откатывались в прогрессе, ведь система, создаваемая мной, постоянно менялась и улучшалась. Сами сеансы обучения длились по 9 часов, по 9 раз в месяц. На протяжении этого срока охватывались разные сферы магии. Большую часть времени псайкеры были предоставлены себе, занимаясь созданием артефакта или освоением нового заклинания под моим надзором. Они могли получить совет, иногда я проверял их успехи, но суть была именно в том, что во многом они учились сами. У них были свои цели, свои мечты, свои амбиции и свое видение магии. Каждый сам определял то, к чему хочет стремиться, а я был скорее наставником, нежели учителем. Ну и гарантом того, что кто-то по ошибке не устроит демонического вторжения или не попытается повторить глупость Магнуса. Ну а заканчивался каждый 9-й урок одним и тем же вопросом. «Кто желает перейти на следующий круг?» — спросил я, закончив изучение первой половины фолианта, который был написан хоть и не Астартес, а просто колдуном с планеты чернокнижников, но тем не менее мне удалось почерпнуть очень много нового. Но фолиант дочитывать придется в другой раз, ведь сейчас требовалось уделить время тем, кто считал себя достойным следующего круга. Каждый из них очень много трудился, кто-то без преувеличения годами, ведь школа эта была открыта более 15 лет назад, еще в первые годы моего освоения здесь. Однако за свое желание им придется без преувеличения сражаться. Сражаться со мной. И сражаться не с помощью меча или магии, а лишь с помощью слова. Глава 247. Минули еще 5 лет, словно бы прошла лишь одна секунда. Я бы даже этого не понял, если бы не календарь. Никаких радикальных изменений мои владения не претерпели, ведь империи строятся тысячелетиями и даже по осколкам собираются веками. Возможно, чуть быстрее, если ты лучший всех во всем бог-император, с 20 полубогами на службе. А так смирись и начинай играть в долгую, трудясь изо дня в день и не мечтая о чуде, что свалится из варпа на голову. Скорее оттуда свалятся лишь новые проблемы и испытания. Впрочем, и сам ты благодаря этому станешь сильнее, а стоит твои успехи будут многократ больше успехов тех, кому далось все легко. И тут Империум тоже отличный пример. Быстро вырос, быстро развалился. Все это также применимо и к другим направлениям, например, к моему изучению магии. Никаких суперрывков в развитии я тоже за жалкие 5 лет не сделал. Так что швыряние планетами друг в друга придется отложить, наверное, на следующие 10 000 лет, до которых дожить бы еще. Впрочем, и на месте я не стоял. Все глубже пускались мои корни, все прочнее становился фундамент. Я не старался сделать все быстро, но прилагал все усилия, дабы уже созданное не было разрушено. Бюрократическая система совершенствовалась, идеология прорабатывалась, связи с соседями укреплялись и хоть де-факто мы находились под покровительством предавших слово, чья невидимая рука управляла 60% всех мест, но мы сохраняли большую часть самоуправления, как и никто не смог мне помешать делать то, что я запланировал. Да, они пытались, один раз мне пришлось бросить вызов одному из проповедников, после чего состоялась дуэль и в Майлсторм отправилось тело еще одного из Астартес. Таким образом я провел красную черту, после которой начался новый виток религиозной борьбы. Разумеется, мне пришлось идти на компромиссы, ведь диктовать условия я не мог, как и посадить меня на поводок темные апостолы тоже не могли, поэтому и они шли на эти самые компромиссы. Итогом стало разделение всего религиозного института. На каждый свой храм я должен был построить еще один для предавших слова. В своем храме я делал все, что хотел в рамках разумного. В своих полную власть имели они. Помимо власти также на планету прибыло и 100 Астартес, а также были развернуты силы в количестве 20 000 солдат-культистов. Такой расклад меня устроил, но с этого же момента мы начали гонку за умами. Предавшие слово продвигали свое понимание хаоса неделимого, следуя правилу баланса и не превознося одну из форм проявления хаоса в абсолют. А я хотел подчинить умы себе, как и продвинуть идеалы именно Дзинча, которому я должен заплатить дань в 10 миллиардов новых последователей. И именно поэтому я стоял на центральном шпиле своего дворца. В руке моей был обсидиановый посох. Вокруг искрили психические кристаллы в хороводе принесенных жертву душ. Я направлял потоки варпа, разлом которого был создан и поддерживался искусственно. Одним за другим загорались огни в небе, но и шторм становился все сильнее. Самый настоящий ураган диаметром в 99 метров образовывался в вышине словно око хаоса. Всячески энергия пыталась выйти из-под моего контроля. Но одним за другим я искусно ловил потоки энергии, сплетал воедино нити Имматериума и волей сдерживал их от попытки вновь стать нестабильными. В эти мгновения через меня каждую секунду проходило свыше 50 простых смертных душ, хотя порой это могла быть и одна душа Псайкера. Накопленная энергия утекала быстро, а ведь я при этом еще и присосался к самому варпу. А мне было все мало и мало, из-за чего шторм становился все сильнее.